Похищение. Раннее утро в лесу. Стоит изба на курьих ножках. В ступе сладко похрапывает баба-яга. Вдруг тяжелое дыхание за окном послышалось. Встала баба-яга, подошла к окну, высунулась, и прямо в ухо ей запыхавшийся леший заорал. «Дзинь!» «Припозднился ты, Манича», — сказала баба-яга, прочищая ухо. «Так что проспали маленечко. Меня-то будить некому. По солнышку прошипаемся, а оно все в тучах. Оно и не видно». «Ну, так и быть, прощаю. Пора бабку-ёшку будить». «Это точно, точно пора будить, кормить, поить, одевать», — быстро подтвердил леший и скрылся в момент. Подошла баба-яга к люльке с бабкой-ёшкой, а той в люльке нет, только шишка лежит. Заорала баба-яга нечеловеческим голосом, выпрыгнула из окна, свалилась, потом закружила вокруг избушки. «Ой, спаси меня, нечиста сила! Обокрали, ограбили, похитили!» Проснулся Кощей Бессмертный в своем дворце, сказал. «Встаю, встаю, милая!» Высунулся Водяной из реки, высунула голову из болота кикимора болотная, ополоснула лицо болотной жижей, посмотрела на себя в болотную лужу, взбила прическу и вылезла. Леший высунулся из дупла громадного дуба, слез с дерева и помчался к избе на курьих ножках. И вот уже леший, Кощей Бессмертный, Водяной и кикимора болотная собрались у избушки и смотрят, как баба-яга в страшном темпе описывает круги вокруг нее. Еле-еле обитатели леса успевают головы поворачивать. Наконец Кощей Бессмертный перехватил бабу-ягу, держит ее поперек туловища, а та по инерции ногами перебирает и продолжает орать. «Обокрали! Ограбили! Похитили!» Заткнула ей рот кикимора, стала делать пасы. «Спокойно, вы спокойны, вы спокойны, спать, спать, спать!» И баба-яга поникла в руках Кощея Бессмертного. «А теперь, — сказала кикимора, — объясни, кого обокрали, кого ограбили, кого похитили!» «Объясняй спокойно! — подтвердил Кощей. «Всему обществу так сказать! — ставил свои слова Водяной. «Чтобы всем стало понятно, что к чему», — завершил выступление леший. Баба-яга в загипнотизированном состоянии ведет всех в избушку, показывает на люльку, где вместо бабки-ёшки лежит только шишка. Все обитатели леса так и застыли в изумлении. Вот была всеми любимая бабка-ёшка, а вот ее нет. Кто-то украл. Только вот кто? Все тяжко задумались. Только баба-яга взяла шишку и начала ее нянчить в загипнотизированном состоянии. Наконец кикимора опомнилась. «Так, кроме нас ее украсть некому». «Это я еще почему?» — удивился леший. «Поясни проблему», — кивнул головой Кощей. «А зачем нам ее похищать?» — поинтересовался Водяной. «А вот почему. Кроме бабы-яги ни у кого внучки нет». Все согласно кивнули головами. Только загипнотизированная баба-яга продолжает укачивать шишку. «Засни!» — опять сделала пассы кикимора. «Будет мешать расследованию». Ее взяли за руки, за ноги и положили в ступу. «Итак, что мы имеем?» — продолжала кикимора. На что Кощей заметил. «Легче сказать, что мы не имеем. А не имеем мы бабки-ёшки!» «Ну, умный!» — восхитился Водяной и всплеснул хвостом. «Доживешь до его лет, сам такой умный станешь!» — заметил леший. И так, расхаживая по избе, продолжила кикимора. «Бабку-ёшку похитили, и кроме нас ее похитить некому!» «Это еще почему?» — поднял косматые брови леший. «А вдруг какой-никакой змей Горыныч пролетал и бабку-ёшку, крошу нашу ненаглядную, испёр?» «Не было в наших краях змея Горыныча», — твердо сказала Кикимора. «Он еще 100 лет назад с Кощеем из-за Василисы Прекрасной поругался и в соседний лес на жительство перебрался. Так что о бабке Ёжке ему ничего не известно. Кроме кого-то из нас некому. Предлагаю обыск. Кто за?» И первая подняла руку. Нехотя поднял руку Кощей, нехотя поднял руку Водяной, а Леший сказал: «Я так устал, что и руки поднять не могу». Пристально посмотрела на него Кикимора, так что у Лешего сразу обе руки взлетели вверх, да так, что и остались там наверху. Снова посмотрела на него Кикимора. Обе руки рухнули вниз вместе с Лешим. «Итак, все за!» — заключила Кикимора. «Как честный не человек, предлагаю начать с себя. Вперед! Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к болоту передом. Шагом марш!» Развернулась избушка, приложила одну куриную лапу к крыше, как бы отдавая честь, сказала «Есть!» и, прихрамывая, зашагала. А вот и болото. Свистнула Кикимора в два пальца, и из него выпрыгнуло несметное количество лягушек. «Обыскать все болото!» — приказала Кикимора. «На предмет обнаружения живого существа!» — сказал Кощей. «И как здесь можно жить?» — передернул плечами Водяной. «Кикимора живет, значит, можно. Может, она бабку-ежку на болото, как это, переучила». «Вперед!» — скомандовала Кикимора, и лягушки попрыгали в болото. Все напряженно замерли. Вдруг болото забурлило, заволновалось, и волна задвигалась к берегу, и из глубин, подталкиваемое лягушками, показалось какое-то странное существо. Лежит себе на болоте, сложив скрюченные руки на груди, и сладко посапывает. «Это еще кто такой?» — удивился Кощей. «Вроде не русалка!» — заметил Водяной. «Не, это не бабка-ежка», — убежденно сказал Леший. А Кикимора застывшими глазами смотрит на существо. «С нами нечистая сила», — наконец вымолвила она. «Это же муж мой, хмырь болотный! Я его с самой свадьбы не видела. Он как на свадебном обеде сон травы наелся 200 лет назад, так и заснул где-то под корягой и пригорюнилась». Кикимора махнула лягушкам рукой, те подхватили хмыря и скрылись в болоте. «Теперь к кому пойдем?» — спросила Кикимора, оглядев Кощея, Водяного и Лешего. Кикимора начала считалку. «Эрики-перики-цука-теме, абль-фабль-ду-мане, ики-фики-грамма-фики-собаль-бобаль-крюк!» И палец ее указал на Кощея. Тяжело вздохнул Кощей. «Эх, что ж, — проговорил он, — подчиняюсь теории вероятностей. Идемте, господа, в мои чертоги!» И вот уже вся компания стоит перед обветшалыми чертогами Кощея, окруженными рвом с перекинутым к воротам мостом. А сами ворота закрыты наглухо. Перешли они через мост, хотели войти в ворота, но Кощей остановил их и осторожно постучал в ворота. Первый раз, второй, третий. Тишина. Все удивленно смотрят на Кощея. «Никого нет!» — пожал плечами Кощей. «Если бы я украл бабку-ёжку, она обязательно бы откликнулась!» И тут избушка на курьих ножках размахнулась ногой и как шарахнет в ворота, те аж с петель слетели, и все оторопели. За воротами, уперев руки в бока, стоит слегка постаревшая Василиса Прекрасная. «Где ходишь?» — гневно спросила она Кощея. «Бабку-ёжку ищем... Вот, думаем, может, к нам ненароком забрела. Ты уж извини, милая, из-за беспокойства». «Никакой бабки-ёжки здесь нет», — как отрезала, сказала Василиса Прекрасная. «Только я одна женщина здесь, прекрасная и неотразимая Василиса Прекрасная. А ты, — обратилась она к Кощею, — марш домой». понурив голову, оглядел Кощей все общество, а потом вскинул гордо голову и сказал дрожащим голосом: «Никак не могу, милая! Пока бабку Ёжку не найдем, я домой не вернусь! Это мой священный долг!» «Ишь!» — вздернула брови Василиса. «Заговорил! Ну да ладно, чтобы к обеду возвернулся!» И захлопнула ворота. «Ее ж Иван-царевич освободил от тебя!» — недоуменно проговорила Кикимора. «Оманывал, значит, общество!» — проговорил Леший. А Водяной ничего не сказал, а только опустил глаза. «Понимаете, господа!» — засуетился Кощей. «С Иваном-царевичем сущая правда! Привез он ее в 39-е царство, в 30-е государство! А там революция произошла! Царя с Иваном-царевичем скинули, а Василисе Прекрасной пришлось от народного гнева спасаться! Вот она ко мне и возвернулась! С тех пор и живем мы вместе!» «Строга она у тебя уж больно!» — сочувственно проговорила Кикимора. «Да уж!» — согласился Леший. А Водяной опять ничего не сказал, только вздохнул сочувственно. «С нами, мужчинами, иначе нельзя!» — ответил всем сразу Кощей. «Опасается, что я вместо нее Василисы Прекрасной, Василису Премудрую приведу. Вот в строгости меня и держит». «Тяжела мужская доля», — сочувственно сказала Кикимора. И погладила Кощея по лысой голове. «К кому теперь?» И Леший, и Водяной одновременно проговорили. «К Лешему!» — проговорил Водяной. «К Водяному!» — проговорил Леший, а потом добавил. «Он ближе живет», и указал на поблескивающую реку. «Значит, идем к Водяному!» И вся компания отправилась к реке. Ровная гладь реки, только рыбка взмахнет хвостиком, да водяной жук пробежит по своим жучьим делам. «Вот, видите?» — обвел рукой водяную речку. «Никакой бабки-ёжки здесь нет». «Да как же ее под водой разглядишь? Небось, под водой прячешь. Надо воду всю выхлебать», — засуетился Леший. «Леший прав», — подтвердила Кикимора. «Кощей, клич сивку-бурку, вещую каурку. Пусть всю воду из реки выхлебает». Свистнул Кощей, и вот уже к реке бредет тощая сивка-бурка. «Постарела, милая», — сказал Кощей, погладил сивку-бурку по вылезшей гриве. «Попей, милая, попей!» И сивка-бурка подошла к реке, да так втянула воду, что вмиг река обмелела. Только один омут остался заполненный водой. «Попей еще, милая!» — попросил Кощей. Но сивка-бурка замотала головой. Посмотрели все на ее живот и увидели, что он волочится по земле. Тогда переглянулись наши герои, легли на животы и стали воду из омута выхлебывать. И только Водяной от этого выхлебывания как-то в стороне держится. Выхлебали наши герои воду из омута и увидели, что на дне омута похрапывает чертенок. Все глаза вытаращили. «Да», — проговорила, заикаясь, Кикимора. «Правильно говорят, в тихом омуте черти водятся». А потом собралась и строго спросила. «Это кто такой?» «Почему не знаем?» — спросил Кощей. «Что за животное?» — счел необходимым поинтересоваться и Леший. «Это чертенок из сказки Рапопе и работники Балде. Утомил его Балда, вот я и взял его к себе отлежаться. Он мне за место сына, не будите». Все как-то сжались и притихли, а потом тихонько выплюнули воду и прикрыли чертенка. А потом Кощей Бессмертный поманил сивку-бурку и жестом приказал ей вернуть воду в речку. Вылил сивка-бурка воду в речку, и все на цыпочках побрели от реки. «Все, — сказала Кикимора, — всех обыскали, кроме тебя». И она сурово посмотрела на Лешего. И все общество двинулось на Лешего. Леший поднял руки вверх. «Все, ждаюсь. Это мы, так сказать, увели бабку-ёжку, чтобы, значит, скрасить одинокую старость». А Кикимора сделала пасы над спящей бабой-ягой, и та в раз проснулась. «Ох, как сладко я спала!» А потом встрепенулась и выпрыгнула из ступы. «Что, нашлась моя внучка ненаглядная? Где она, где? Дайте мне обнять и прижать к своей груди!» «Леший похитил под покровом ночи!» — указал на лешего Кощей. «Он уволок!» — сказал Водяной. А Кикимора просто дала лешему подзатыльник. «Введи!» — сказала Кикимора. «Показывай, где у тебя склад украденных бабок-ежек. А ты...» — обратилась Кикимора к избушке на курьих ножках. «Иди домой и приберись сама в себе». И леший повел всю толпу через лес. Идут через чищобу, буераки... Наконец прибредают к огромному дубу с большим дуплом. «Там она!» — указал леший. «Крошка моя ненаглядная!» Взлетела баба-яга на ступе, влетела в дупло. Только дуб сотрясается, вылетела обратно и рвет на себе остатки волос и метлой лешего охаживает. «Нету ты моей внучки! Обманул! Говори, где прячешь, а то вмиг в человека превращу!» Леший удивленно посмотрел на дупло, задрав голову, потом мигом сбежал по дубу и скрылся в дупле. Через секунду высунулся и удивленно подтвердил. «Нету! Еще с ночи была тут!» Пригорюнились обитатели леса. «Где искать бабку-ежку?» И тут какой-то шум в небе послышался. Все подняли головы. В небе точка какая-то вьется. Вот медленно, кругами опускается, а потом камнем пикирует в ступу к бабе-яге. Заглянула баба-яга себе в ступу и заорала радостно. «Вот она! Тута!» И вынимает из ступы бабку-ежку, сидящую верхом на венике из дубовых веток. «Смышленая какая! Сама веник все летающий сделала!» «Это я смышленый, — сказал леший, — это я ей веник ждел, чтобы она от семейных традициев не отвыкала. А то, что я увел бабку-ежку, так это потому, что я совсем один, одинок, несчастен в своем дупле. Простите, нелюди добрые, если что не так». И заплакал горькими слезами. Да так, что струи слез из глаз, как у клоунов, полились. И все стали жалеть плачущего лешего. А Кикимора сурово задумалась, а потом сказала. «Вот что, перебирайся-ка ты, леший, к бабе-яге жить. Вместе будете бабку-ежку воспитывать». Мигом перестал рыдать леший, а баба-яга, кокетливо потупившись, сделала книксон и игриво проговорила. «Согласны мы». «Ну вот и ладно», — подвела итог Кикимора. «Ты, Кощей, скорее беги домой, а то к обеду опоздаешь. Влетит от Василисы прекрасной. Ты, Водяной, в омут к себе ступай, а то чертенок проснется, его кормить надо. А я пойду попытаюсь хмыря болотного разбудить». И вот уже в избушке на курьих ножках сидят баба-яга и леший и пьют чай. Леший одной ногой качает люльку, в которой, посасывая шишку, спит бабка-ежка.